Говорит Илья Муромец, я князя ничем зову. Я Владимира не слушаю, но я слушаю Добрынюшку, крестового брателка. Не иду на княжий двор, не велю голем кабацким, что с этой-то радости Владимир Стольно-Киевский принадвинул белодубовых столов, принабавил питей кушаней. Говорит Добрынюшке, ступай, Никитич, млад, зови-ка Муромца ко мне на княжий пир, ко мне во княжий стол. И Добрыня Никитич свет добывал Илью Муромца, с головы ронил шапочку, умильно выговаривал. Илья Иванович, крестовый брателка, мы крестами менялися, поясами поясалися, у нас клятва положена, друг друга слушайте. Пожалуй на княжий пир, пожалуй во княжий стол. Говорит Илья Муромец, а я князя ни во что кладу. Но я слушаю Добрынюшку, крестового брателка, приду во княжий стол, приду во княжий пир. Будет пир во полупире, княжий стол во полустоле. А и тут песни поют, а и тут гудки гуднут. Тогда Илья пожаловал. И Владимир Стольно-Киевский, он предался лавице. Илье в пояс кланялся, умильно выговаривал. Что уж гость идет, не по нам, не по нашим достаточка. Илью-то Ивановича, гостенька самолучшего, я чем буду потчевать и я как буду чествовать и? Говорит Илья Муромец, ты хитер, Владимир князь. Загадал, с кого послать по Илейку-то Муромца. Каб не Добрынюшка, не его речи умильны, тебе не быть бы во городе, не сидеть на княжом столе. Старина стародавняя, былина быль досельная, морю на утешение, добрым людям на услышание. Старина о Варламии Терецком. Согласно рукописному житию, Варламий жил в XVI веке, был протопопом соборной церкви города Колы. Красавица жена изменяла ему с приходящим в Колу скандинавом Олафом или Фарлафом. Варламий убил жену, положил ее тело в лодью и отплыл в океан. Житие говорит, что после долгих путеплаваний Варламий поднялся в Белое море, причалил к берегу около села Кередь, похоронил жену в каменной вараке и сам остался тут для пустынного подвига. Устное песенное предание утверждает, что Варламию во искуплении убийства определено вечно плавать во льдах Северного океана. Балладу о Варламии слышал я в дни юности от своих семейных в Архангельске. Пелись уж только отрывки. Забытый стих пересказывался простой речью. «Иерею Варламие, где твоя молода жена?»